Глава 44. Мир желанной богини созидания. В расколотом небе море парил храм науки эры богов Эверастон-Зетта, и несмотря на то, что луны нигде не было видно, ростковый божий град мягко озарял серебристый лунный свет. «Под этим днем ты имеешь в виду день рождения Эннусаона?» Она кивнула в ответ на мой вопрос. «С того момента, как я сотворила мир, прошло 700 миллионов лет», спокойным голосом сказала она. И все это время мы вместе с Аверни наблюдали за этим миром, разрушением и созиданием, обеспечивая циркуляцию жизни в нем. В дни непрерывных конфликтов основы бешено перерождались, проходя через круговорот жизни. И поначалу я думала, что даже с рождения, обречённой на трагедию, жизнь, возможно, когда-нибудь обретет счастье. «Думаю, ты права. Даже мой отец сейчас живет в гармонии рядом со мной». Миша слегка улыбнулась с грустным видом. «В этом конкретном случае, да. Но в целом я ошибалась». Тихо и тяжко разносился ее бесчувственный голос. «Основы перерождаются, проходя через круговорот жизни, и происходит ее циркуляция. Но я заметила, что это не будет продолжаться вечно. С приближением к разрушению основы должны становиться все сильнее и сиять ярче, и даже если нынешняя жизнь полна трагедий, а следующая будет счастливей, то счастье будет находиться в гармонии с несчастьем». Заглянув мне прямо в глаза, Миша сказала: «При условии, что все не кончается печалью, если раз за разом надеяться на лучшее в следующей жизни, то этот мир еще можно было бы спасти». На миг Миша замолчала и потупилась, а затем полным боли голосом продолжила: «Скрытое общее количество магической силы нашего мира постепенно сокращается». «Хо, общее количество, значит? Ты имеешь в виду общую сумму сил всего, что содержит магическую силу, демонов и людей, магических артефактов, демонических и священных мечей и так далее?» Миша спокойно кивнула. «Циркуляция магической силы неполная. Проходя через круговорот, некоторые жизни выпадают из него и вскоре исчезают. Если общий объем магической силы мира постоянно сокращается, то логично предположить, что некоторые жизни не смогут пройти через ее круговорот или переродиться. А еще будут те, кто утратит магическую силу, как это произошло с моим отцом, с Элисом Валдигодом. И если пропадет даже утраченная магическая сила, то в итоге исчезнут сами основы. Анас». Грустным голосом назвала она мое имя. «Мир недобрый. Он понемногу отнимает у смертных счастье», призналась она, словно это был ее собственный грех. «И таков порядок. Нужно просто не зложить его». «Типичный Анас». Казалось, будто эти слова были сказаны Мишей, а не Мелитией. «Чтобы в мире воцарилась гармония, и чтобы в нем было меньше печали, ты отнял порядок богини разрушения. В Мидхейзе был воздвигнут замок владыки демонов Дельзагейт, и все сущее удалилось от разрушения, однако осталось несколько проблем. Одна из них — отборочный суд. Да, с исчезновением порядка богини разрушения мир склонился к созиданию, чтобы сохранить стабильность порядка, вновь и вновь проводился отборочный суд. Конфликт, в котором участвуют боги и смертные». Мелития стала богиней отбора арканы и сражалась в отборочном суде, который проводился в подземных глубинах. «Что еще?» «То, о чем ты забыл. Богиня созидания и разрушения — две части одного порядка, богини-сестры — две стороны одной монеты. Наши с ней основы — одна в двух и две в одной. Порядок двух богов в одном теле». Кажется, в оживших воспоминаниях Саши я что-то говорил о том, что лишь отложил проблему. «Значит, вот о чем это было. Так вот оно что. После утраты порядка богини разрушения, ты, будучи богиней созидания, тоже долго жить не могла». Миша кивнула. «Превратив богиню разрушения в Дельзагейт, я отнял у Мелитии оборотную сторону порядка и ограничил срок ее существования. То же самое касается Верню. Ее основа божественная, и даже перерождение в демона не полностью разорвало ее связь с порядком. То бишь, если богиня разрушения останется в форме Дельзагейда, то богиня созидания сгинет, а в таком случае вскоре исчезнет и Саша». «Верно. И ты наверняка не стала сидеть сложа руки». Миша кивнула и ответила: «Я рассталась с порядком богини созидания, чтобы остановить отборочный суд, и, подобно использованной тобой магии, превратила свой божий лик вместе с порядком бога стабильности Эль-Рора-Лей-Рома в храм науки эры богов Эверастон-Зетта. В таком случае бы исчезли сразу два порядка — богини созидания и бога стабильности. Баланс между созиданием с разрушением был бы сохранен, а в связи со значительным ослаблением порядка бога стабильности отборочный суд и прочие подобные порядки перестали бы функционировать. Моя основа – оборотная и передняя стороны основы Аверню. И поскольку она находилась в процессе перерождения, я смогла переродиться вместе с ней. Ты говорила, что в увиденном тобой однажды сне ты отдала всю себя младшей сестре. Миша кивнула. Отрезанный от порядка бог не может жить долго. Однако если разорвать связь между богинями созидания и разрушения и переродить Аверня в полноценного демона, то она сможет жить. Два порядка превратились в Дельзагейта и Верастуанзетта. Между нами сохранилась лишь минимальная связь. То, что мы две в одной. Как только бы она осталась совсем одна, то я бы смог разорвать ее связь с богиней разрушения и переродить Сашу обычным демоном. И тогда бы она осталась в этом мире, и мое последнее желание исполнилось бы. Причина, по которой оно не исполнилось, очевидна. Кое-кто ей помешал. Грэм? Да, он попытался осквернить меня при помощи силы арканы громового меча Гаутгемона и бога безумия Ганзона. Мое желание не исполнилось, и я переродилась в нежеланной форме. Твоя основа стала одним целым с Сашей, и ты сохранила сознание, которое как-то рассчитывала, должно было исчезнуть. Миша кивнула. Мы должны были родиться в искаженной форме двух сознаний в одной основе. Если простым языком, то вышло бы что-то вроде Кайхирама и Джиста. Но так сложилось, что один Аджиксис разделил вас на двоих. Но что хотел провернуть Грэм, мне неведомо. В конце концов, это же его рук дело. Он вполне мог просто взять и напакостить, но действительно ли он добивался исключительно этого? Так сложилось, но, возможно, это была судьба. Хм, ты имеешь в виду что-то связанное с Рэем? Он герой, избранный мечом духа богов и людей. Возможно, этот перерубающий судьбу священный меч ответил на его чувства так, что он об этом даже и не узнал. Казалось бы, породив Дина Джиксисом Мишу, который не должно было существовать, герой канон посеял несчастье, однако на самом деле спас их. Авансманы тогда у Рэя под рукой точно не было, до чего все же необыкновенные силы он обладает, раз подготовил почву для спасения Саши и Миши моими руками. Впрочем, это же священный меч, созданный, чтобы уничтожить меня. Он выкован выдающимся мастером людей, в нем заключен дух, и он благословен богом, однако кем именно являлись эти трое, неизвестно. Так что, полагаю, нет ничего удивительного в том, что он обладает мистической силой. И если бы после реинкарнации я встретил Сашу с Мишей в состоянии двух сознаний в одной основе, то по меньшей мере решил бы, что для их спасения нет нужды менять прошлое. В результате нашего разделения связь между богиней разрушения и богиней созидания ослабла, так как луна созидания и солнце разрушения не могут зайти на небе одновременно. Другими словами, они стали максимально демоноподобными богинями. В противном случае связь между двумя богинями осталась бы сильна, и вы бы сгинули, будучи отрезанными от порядков. Верно. Уж слишком нам повезло, чтобы считать это случайностью. Сила героя выиграла нам 15 лет. Действительно, было бы естественно считать, что тут поработала некая сила. Воистину удивительный поворот судьбы. И спустя 15 лет явился ты. Если бы один Аджиксис был завершен, и они снова бы стали одним целым, то были бы обречены на верную смерть. Но я спас их, даже не ведая об этом. Я смогла пожить еще немного. С умиротворённым видом сказала Миша. «Вместе с тобой и Сашей. Как бы говоря, что вот-вот сгинет. Это был наш эфемерный сон. На Мишу пролился серебристый свет, и она взлетела. Даже переродившись, став демоном и разделившись на двоих, боги остаются богами, а порядки порядками. Утративший порядок бог не может жить долго. Однако Миша нежно улыбнулась. «Ты подарила мне множество чудес». Показал мне гармонию, разделив мир стенами, низвергнул солнце разрушения и продемонстрировал любовь у богини. Дал узреть перерождение, вернув демона. Миша поднималась в небо все выше и выше, словно притягиваемая храмом науки и рыбогов. Я узрела то, чего никогда не видела за все время наблюдения за миром. Она повернулась спиной, как Верастуанзетта. В мире воцарилась невероятная гармония. И я, Анас, стану последним чудом, пересоздав этот мир и сделав его добрым. «Что ты задумала?» Взглянув на нее, спросил я. «Знаешь, что зародилось раньше? Мир или же я?» Я взглядом ответил ей «не знаю», и она сказала. «Мир. Богини Созидания были до меня. Когда Старый Мир достигал предела, богиня Созидания настигала погибель. И в этот момент ее приближающаяся к разрушению основа осуществляла последнее Созидание, она порождала следующую богиню созидания, и ее новый порядок создавал новый мир. Окутанный серебристым светом, Эвераста Анзата засиял. Понятно. Значит, в конце процесса сокращения общего количества магической силы новая богиня созидания пересоздавала мир. Но поскольку я воспротивлюсь постоянно повторяющемуся порядку мира, я стану последней богиней созидания. Она единожды моргнула, и храм науки эры богов лишился своего света, а ее глаза окрасились серебристый свет. Она влила в них свою исконную силу богини созидания. «Ты научил меня сражаться». Она моргнула еще раз, и ее глаза превратились в луну созидания Артиэльта Ноа, после чего Миша взглянула на храм науки эры богов, и трехмерный магический круг замка активировался. Рассеивая снежный луноцветы, Эвераста Анзата трансформировался в луну созидания. Однако она отличалась от обычной, на луну падала едва различимая тень. Это было лунное затмение. «В момент погибели моя луна убывает, а полное затмение Артиэльта Ноа – это последнее созидание, называющееся лунным затмением бытия. Свет сотворения мира пересоздаст его, сделав добрым и лишённым богов», – решительно сказала она. «Ты отнимешь у мира все порядки?» Миша кивнула. «Бесчувственные и определяющие все порядки исчезнут, и мир станет гуманным и неопределенным. Наступит эра неясности, в которой возобладают неизвестность и тревожность. Но я убеждена, что именно подобный необузданный хаос смертные называют надеждой. К тому же, в этом мире будешь ты». Обратилась она напрямую ко мне. «И после его пересоздания ты породишь смертных нового мира своей магией. Рожденные Эносуоны смертные не будут скованы порядками богов. Общее количество магической силы перестанет сокращаться, и в насколько бы глубокую пучину отчаяния не погрузился мир, где-нибудь всегда будет оставаться проблеск надежды. Из-за того, что поддерживаемый богами порядок нашего мира непрерывно сокращает жизнь в нем, Мелития попыталась сотворить Эносуоны, чтобы создать новый мир, в котором вместо исчезающих богов жизнь будет создавать моя, вышедшая за рамки порядка непригодного магия. Когда порядки исчезнут, боги будут лишены своих прав и тоже станут жить в качестве новых смертных. Богов, убивающихся из-за силы возложенных на них порядков, таких как Аверню, больше не будет. Ха, должен признать, звучит лучше нашего нынешнего мира. Так, погодите-ка. События развиваются слишком быстро, и я за ними не поспеваю. Сказала Элеонора и глубоко задумалась. Новый мир, кажется, будет лучше, но... Правильно ли я вас сейчас поняла, что Мишенька сгинет, чтобы пересоздать мир? Ерунда. Погибель можно просто преодолеть. Позволь нам помочь. Улыбнувшись, Миша спокойно покачала головой. «Я не сгину, так как перерожусь в этот мир». «Ха?» – удивилась Элеонора. «Миша превратится в мир?» – с обеспокоенным видом спросила Зессия. «Да, мы еще увидимся?» Она улыбнулась, хотя в ее улыбке читались едва заметные нотки грусти. «Вы сможете увидеться со мной когда угодно. Я продолжу наблюдать за всеми вами. Я стану этим миром и буду бережно защищать вас. Только я лишусь самосознания, и вы не сможете поговорить со мной». «Так нельзя, Мелития!» – воскликнула Эносуона. «Ты не можешь так поступить, ведь тогда тебя не будет среди нас!» Смущенно улыбнувшись, Миша покачала головой из стороны в сторону. «Ты – порядок владыки демонов для нового мира, не являющийся богиней, и потому ты добрая. И твоя присущая смертным доброта очень радует меня», – мягко сказала Миша, словно уговаривая малолетнее дитя. «У меня просто поменяется роль». Эносуона выглядела так, словно вот-вот заплачет. Должно быть, она хотела остановить Мелитию, и поэтому ее смутные воспоминания и слабые чувства призвали меня сюда. Я всегда смотрела за миром, приглядывала за ним все эти 700 миллионов лет с самого его рождения, и все это долгое время я желала не создать мир, а стать им, чтобы иметь возможность быть ближе ко всем вам и продолжать бережно приглядывать за... И продолжать бережно приглядывать за вами. Она высоко подняла руки, и луна созидания начала убывать. Приближалось лунное затмение. «Анос, Элеонора, Зесси, Эносуона, Вензель», — улыбнувшись, сказала она. «Простите меня, и спасибо вам. Было весело». Полное затмение луны созидания стремительно приближалось, и ее серебристый свет приобрел красные оттенки. «Передавай привет Аверню». «Попрощаться уж могла бы и сама!» Миша медленно покачала головой с немного смущенным видом. Она точно разозлится. Артель Тоноа полностью убыла, и наступило полное лунное затмение. Луна озарила ростковый божий град своим красновато-серебристым светом. «Прощайте». Миша дважды моргнула, и луна в ее глазах стала красно-серебряной. «Прощай, говоришь?» Луна созидания колыхнулась, и красно-серебряный свет слегка ослаб. Артель Тоноа поразила магическая сила интенсивного взгляда. «Ещё чего? Ты что, спятила?» Кое-кто с магическими кругами в глазах атаковал Мишу с земли, и я уже знал, кто именно, даже несмотря на нее. Лежавшая Саша вскочила на ноги. «Ха-ха-ха! К сожалению, ты ее уже разозлила, Мелития!» «Хорош смеяться! Чего ты молча слушаешь ее? Сейчас же останови ее! Элеонора, Зеся, вас это тоже касается? Вся эта чушь просто абсурдна!» Оскалившись, разила словами Саша, взирая на луну созидания. «Эх, прости, Мелития! Хоть я не могу игнорировать желание единомышленницы, с которой мы вместе стремились к гармонии, но уж очень докучливы меня подчиненная. Я взлетел в небо и нарисовал высоко в воздухе огромный магический круг. «Дельзагейт!» Тень крупного замка колыхнулась и, вывернувшись наизнанку, превратилась в замок владыки демонов Дельзагейт. Артель Тоноа, богиню созидания Мелитии, чем попало не остановить, поэтому я ударю ее сопоставимой силой. «Но и не стоит так торопиться!» «Нам еще много о чем нужно поговорить!» Я заставил Дельзагит врезаться в луну созидания. Взметнувшиеся из замка черные частицы вступили в ожесточенное противостояние с красно-серебряным светом. Несмотря на то, что внешняя стена частично обрушилась, замок владыки демонов погрузился в луну созидания. После чего лунное затмение прекратилось, а луна начала превращаться обратно в храм науки эры богов Эверастон Зетта. Резво втиснув замок владыки демонов, я заблокировал силу луны созидания, в то время как Саша взлетела еще выше. Миша ласково взглянула на младшую сестру, которая пыталась ее остановить. «Прости меня, Верню. Я хотела оставить тебе добрый мир». «Какая жалость! Слушай внимательно, Мелития. Мне плевать, насколько добрым или полным гармонии будет мир без тебя». Набравшая высоту, Саша протянула руку, зависшую на одном месте в воздухе Миша. «Я ни за что не улыбнусь. Такой мир мне ни капельки не нужен».